что никому нет дела до него, никому не нужен, никому, а матери, матери. Подумав о своей матери, Федор до боли стиснул зубы, и на глазах навернулись слезы. Да чего хочется хотя бы одним глазком увидеть ее, прижаться к мозолистым рукам, на коленях вымолить у нее прощение. Сколько слез пролила она, сколько мук вытерпела из-за него. Сколько лет не мог он от стыда показаться ей на глаза. Не только показаться, ему даже стыдно было дать о себе весточку. Единственное, на что хватало его, в редкие дни свободы посылать ей денежные переводы, часто очень большие, в зависимости от удачи. И все-таки несколько лет назад он пересилил себя и навестил мать. И что же? Со слезами на глазах она умоляла вместе о денег хоть на сутки появляться самому. И он обещал. Бедная мама. Единственное, что осталось у него в жизни. Единственный близкий человек. Отец умер вскоре после войны. Спился, не выдержал мирных испытаний. Больше никаких родственников не было, только мать. Тяжело вздохнув, Федор посмотрел на спящего Савелия и сунул ему в карман сложенную карту-самоделку. Тот сразу приоткрыл глаза. «Чутко спишь», — улыбнулся Федор. Савелий удивленно взглянул на него. Федор говорил чисто, почти без усилий. И только затрудненное дыхание и валившиеся глаза выдавали его состояние. «Я тебе карту в карман сунул», — Савелий хотел возразить, но тот перебил. «На обратной стороне адрес матери написал». «Если навести ее, когда сможешь, и скажи. Нет, ничего говорить не надо. Просто передай ей мое последнее прости». «Ну что ты, ей-богу, сам все скажешь. Обещай», — упрямо попросил Федор. «Ну хорошо», — пожал плечами Савелий. «Я же тебе вижу. Тебе же явно лучше». «Не надо, Савка». Тяжко вздохнул, отмахнулся Федор и вдруг улыбнулся. «Знаешь, никогда не видел лося, а тут он сам приходил. Огромный такой, и близко-близко там, он там стоял». Савелий нахмурился и недоверчиво посмотрел на Федора. «Неужели снова бред?» «Да нет, не гоню я», — грустно усмехнулся Федор. «Точно, там стоял. Можешь пойти и проверить, наверняка следы остались». «Этакий красавец! Жаль, только рогов не было». «Если рогов не видел, то верно и вправду приходил. В это время у лосей рогов не бывает, только к зиме отрастают», — успокоился Савелий. «Откуда знаешь?» «Не помню, читал где-то». Неожиданно, угрюмый громко, неестественно, с каким-то надрывом расхохотался. «Это же надо, какую подлянку мне жизнь подстроила! Только-только начал соображать что-то и помирать!» Он до крови прикусил губу и застонал. «За грехи!» «За прошлые грехи видно плата, точно за них. И веришь, братан, ни о чем не жалею. Слышишь, ни о чем, значит, по делу мне. А вот тебе за тебя подумать страшно. Как ты один-то? Во-первых, не один, а с тобой», — зло бросил Савелий. «Нет, братишка, со мной все кончено, и ты это знаешь не хуже меня». Обреченно и совершенно спокойно Федор махнул рукой. «И все-таки я благодарен тебе. Ты, пацан, что надо. Все нутро мое перевернул, понимаешь? Об одном тебя прошу, не держи на людей зла. Они, если подумать, в своей основе хорошие и добрые». «Хорошие и добрые?» — обозлился Савелий. «Не заметил что-то», — ехидно добавил он. «Лично я хочу, чтобы эти добрые и хорошие оставили меня в покое. Слышишь, в покое, вернее, хотел. А сейчас я сам хочу добраться до этих добрых и хороших. Может, думаешь, что я тогда испугался Финки, хоть и стреляющий твоего тихони?» «Нет, дорогой Федор». Он вдруг вскочил, подошел к невысокой молодой березке, замер на мгновение в полуметре и, резко выбросив правую руку вперед, ударил реблом ладони по ней. Словно перерубленная осела береза на землю. Изумленный Федор с трудом дотянулся до упавшей части и внимательно посмотрел на переломленное место. «Могу себе представить ручоночку тихони после твоего удара. Но я тебя не понимаю. Зачем ты в побег пошел? Не понимаешь?» Савелий вытащил из кармана полиэтиленовый пакет и осторожно развернул его. «Вот смотри, что они сделали с моим другом». Увидев такое изуверство, Федор поморщился. «Кто его так? Кто? Такие же хорошие и добрые, как тихоня. Суки! Этот парень 6 лет в Афганистане воевал. Надежный был и никогда не прятался за чужие спины, а они его...» Савелий несколько раз стукнул кулаком по стволу сосны. «Мне бы только добраться до них, зубами глотки перерву. Помнишь, я тебе намекал, что ты должен быть осторожнее Тихоней? Так вот, он тебя и должен был убрать перед побегом. Он? Но почему? Поручил мне найти тебя, я не стал искать. А в вагоне я его уговорил отложить до свободы». «Так он из той же группы?» — задумчиво прошептал Савелий. «Нет, он не из той группы», — уверенно возразил тот. «Откуда ты знаешь, что я имел в виду?» «Догадался, ты же о Воланде говоришь». «Ты его знаешь?» — удивился Савелий. «Воистину мир очень мал. Видел один раз. Года три назад мы с Тихоней Москву навестили, и после одного шухера пришлось когти рвать. Вот и сделал нам крышу тот самый Воланд. Я и не думал тогда, что пути пересекутся. Он же из деловых. Но откуда тебе стало известно о Тихоне?» «Перед побегом рассказал, что нагрузили его тобой». «А где он вас прятал, помнишь?» «Прятал? Нет, прятал он не у себя, у фраера одного на даче, но я знаю, как на него выйти». Федор стиснул скулы, снова пронзила боль. «Жаль, не смогу поучаствовать с тобой, я бы хотел прикрывать тебя с тылу». Савелий напряженно смотрел ему в глаза, ожидая самого главного продолжения. «Этот паук очень любит свою внучку и часто бывает у него, у нее. Это я точно знаю от этого фраера, у которого мы жили». «Ну», — нетерпеливо буркнул Савелий, — «Красногвардейская, первый дом у оврага. А квартиру или фамилию?» «Чего не знаю, того не знаю. Но каждый выходной он ее навещает. При желании вычислить можно». «Вычислю», — зло бросил Савелий. «Ненавижу». «А я понял, Савелий», — тихо сказал он. «Трудно тебе будет, ох, трудно. Тобой руководит сейчас только злость и месть, а они плохие советчики. По себе знаю. Подумай, стоит ли тебе жизнь свою менять, ведь друга-то не вернешь? Оставить все? Ну уж нет. Я хочу взглянуть ему в глаза, когда он будет испытывать то же самое, что испытывал Варлам. Я хочу, чтобы он кровью штаны обмочил вместо мочи. Оставить их в покое? Да я жить не смогу после этого, неужели ты не понимаешь?» «Я-то тебя понимаю. Понимаю и другое. Ты-то помог мне мир ощутить по-другому. Значит, и тебе нужен тот, кто поможет тебе. Это как цепочка доброты, которая не должна прерваться. Понимаешь, о чем я? Внутри каждого человека сокрыто доброе». «И в Тихоне?» — смыкнул Савелий. «И в нем!» — убежденно воскликнул Федор и закашлялся. «Просто ему не повезло, что не встретил такого, как ты». Глава 74. Суд. Зал судебных заседаний был совсем пустой, если не считать нескольких старушек, с любопытством поглядывающих на Савелия Говоркова, безразлично уставившихся перед собой. Он сидел за барьером на скамье подсудимых, и два милиционера стояли по бокам, охраняя его. Савелий провел по гладко стриженной голове и взглянул на прокурора. Он был молод, видно, совсем недавно окончил институт. Несколько раз многозначительно записывал что-то себе в блокнот. Перед судьей и заседателями стоял Алик. Он был одет в безукоризненный отутюженный костюм тройку и совершенно спокойно отвечал на вопросы судьи. «Значит, вы, как непосредственный начальник подсудимого, Говоркова Савелия Кузьмича, характеризуете его как добросовестного и безотказного работника? Так можно сформулировать ваш ответ, свидетель Кургалин?» «Да, точно так. Там в характеристике все сказано. Хотелось бы только одно уточнение. Говорков работает у нас несколько дней, и более объективную характеристику дать ему невозможно». «Хорошо. Защита имеет вопросы к свидетелю». «Да», — Татьяна Андреевна встала. «Скажите, свидетель, по каким критериям вы приняли к себе на работу Говоркова?» «Он отличный водитель, прекрасно разбирается в машине, и как механик, в чем можно убедиться, когда ему было поручено переставить двигатель на машине, а кроме того он воевал, и мне хотелось помочь парню. А для чего вы посылали Говоркова в Ленинград? С какой целью? Наше предприятие имеет партнеров по всей стране, и я не понимаю смысла вопроса», — чуть волнуясь, заявил Алик. «А ваше предприятие, как вы выражаетесь, называя свой посреднический кооператив, имеет дело с валютой?» «Пока нет», — поспешно ответил Алик. «Однако мы ведем переговоры с зарубежными партнерами. Мне непонятен ваш интерес». «А я тоже хочу в кооператив уйти», — с вызовом сказала она. «У вас есть еще вопросы к свидетелю?» — поморщился судья. «Нет, пока нет». «Вы можете быть свободным», —